Глава первая. Две монетки. Чем похвалишься, без того и останешься. Жози бежала по дороге, не понимая, почему мама Муля повторяет эту пословицу, когда кто-то из членов семьи начинает хвастаться новой вещью или своей удачей. Да и Феня неодобрительно относится к подобному поведению. Самая старшая сестра — хранительница библиотеки и архива, летописица прекрасной долины и жена самого умного мопса Черчилля, говорит: «Хвастовство до добра не доведет». А еще все взрослые не разрешают брать подарки от тех, кого не знаешь. Жози вытерла нос лапой и села на большой камень. Ох, пора отдохнуть. Сегодня выходной, в школу идти не надо. Поэтому Жози решила сбегать в соседнее село у реки Апельсинки. Честно говоря, щенкам не разрешают одним туда ходить. Но по какой причине? Мопсишка улыбнулась. Как же ей повезло! Она живет в самой лучшей стране, прекрасная долина, в чудесной деревне у Синей горы, в доме, который называется Мопсхаус. У Жози есть замечательная мама, Муля, много сестер. Зефирка — прекрасная портниха. Марсия — стилист. В ее салон, чтобы сделать красивую прическу, подобрать нужный наряд, едут со всех сторон долины. Еще Капитолина. Та создает уникальные ювелирные украшения. Жози потерла ухо. Кроме старших, имеются младшие родственницы. Куки и Мафи. Последняя не мопс. Ее порода называется пагль. Папа Мафуни, брат мамы Мули, понятно, что он мопс, а его жена — бигль. Сейчас они в мире людей, берегут свою человеческую семью. Жози чихнула и свалилась с камня, на котором сидела. Но настроение самой юной обитательницы Мопсхауса не стало хуже. Почему щенку захотелось сбегать в соседнее село? Там сегодня открылась вседолинская ярмарка мастеров. Со всех концов страны съехались лучшие пекари, кондитеры, портные, парикмахеры, художники. Местное радио только и говорит об этом главном событии года. Но Муля и Феня не разрешили Жози с Куки отправиться туда вдвоем, без старших. Куки сейчас просто сидит в саду, ждет, когда Фенечка завершит читать лекцию, и тогда они отправятся на выставку. А Жози так хочется попасть на праздник, что она решила одна туда отправиться. Конечно, нехорошо было слушаться маму Мулю и Феню. Но пока самая старшая сестра освободится, причешется, оденется... Ох, Фенюша очень умная, но такая медлительная. Все улитки, по сравнению с женой Черчилля, спринтеры. Когда Куки и Феня наконец-то окажутся на ярмарке, ей уже закрываться будет пора. Жози вскочила и резво понеслась вперед. Вот не зря она откладывала монетки, не покупала себе конфет. Мопсишка накопила нужную сумму на приобретение плюшевой кошечки. Месяц тому назад в деревню у Синей горы приехал передвижной магазин игрушек. Все щенки и даже взрослые жители поспешили посмотреть на товар. Жози очень понравились мягкие, сшитые из разных материалов зверушки. Особое впечатление на мопсишку произвела белая кошечка с голубыми глазами. Жози замерла от восторга, потом спросила у продавца: «Сколько стоит кисонька?» Продавщица назвала цену. «Ой, ой!» — пробормотала Жози. «У меня не хватает монеток!» «Нет денег, нет игрушки!» — отрезала торговка. Собака неизвестной породы. «Пожалуйста, пожалуйста!» — затараторила мопсишка. «Отложите кисоньку для меня. Сбегаю домой за копилкой. Мне не хватает всего пару монеток. Может, сбавите цену?» «Нет денег, нет игрушки», — повторила продавщица. Жози помчалась в мопсхаус. Вынула из шкафа жестяную коробку, пересчитала монетки и чуть не зарыдала. «Не достает совсем немножко». Но Феня всегда говорит: «Проблемы не оплакивают, проблемы решают». Мопсишка запихнула копилку в сумку и кинулась к такси Леоноре. Та обнаружилась в огороде, рассматривала грядку с мелким горохокабачком. Жози закричала: «Тетя Нора, если дадите мне две монетки, то у вас через пару недель горохокабачки вырастут размером с голову Черчилля. Знаю, чем поливать растения надо». «Солнышко!» — обрадовалась такса. «Говори скорее!» Мопсишка вытянула лапку. «Две монетки!» «У меня денег почти нет», — печально призналась Элеонора. «Поняла!» — кивнула Жози, развернулась. «Подожди!» — окликнула ее соседка. «Сейчас принесу!» Получив нужную сумму, мопсишка опрометью бросилась на площадь, но там оказалось пусто. Передвижной магазин уехал, только на скамеечке сидела Соня, одноклассница Жози. В лапках она держала игрушку, белую кошечку. «Смотри, что у меня есть!» — похвасталась шпиц. «Правда замечательная?» Жози молча кивнула, а Соня продолжила: «Торговка мне ее подарила». «Подарила?» — по слогам произнесла Жози, которой стало так обидно, что даже уши затряслись. «А мне она ее не хотела продать, потому что у меня не хватило монеток в моей копилке». Соня засмеялась. «Ты не я. Разве у собаки из мопсхауса имеется такая роскошная пушистая шерсть рыжего цвета? Есть у тебя аккуратный носик и ушки, маленькие лапки? Мопсы толстые, неуклюжие, хвосты у вас похожи на гнутые сардельки». «Гнутые сардельки?» — подпрыгнула Жози. «Это как?» «Если изделие из яблока сои переварить, шкурка у него лопнет, сарделька скрючится», — захихикала Соня. «Ты с виду не принцесса, а я шпиц редкой красоты. Поэтому мне подарили кошечку. Грызи теперь от зависти когти». Жози заплакала и ушла. Но желание приобрести плюшевую игрушку не утихло. Оно лишь стало сильнее. Поэтому сейчас щенок спешит на ярмарку, в сумке копилка, теперь в ней хватает денег.